Я не понимаю, почему ты не можешь оставить прошлое в покое? Разве Катя Вольф недостаточно поломала нам жизнь? Это не Катя Вольф, — возразил я. Нашу жизнь поломало то, что случилось. Ты знаешь, что случилось. Знаю, но не все. Твоих знаний достаточно. Я знаю, что когда я оглядываюсь на свою жизнь, когда я пишу о ней или говорю, в деталях я вижу только музыку, то, как я пришел к ней, упражнения, которым учил меня Рафаэль, концерты, которые я давал, оркестры, с которыми играл, дирижеров, концертмейстеров, журналистов, бравших у меня интервью, записи, сделанные мной в студиях. Это и есть твоя жизнь. Музыка — это ты. Но Либби говорила иное. Ее слова снова зазвучали в моих ушах. Я ощущал ее отчаяние. Оно раздирало и мое сердце. И мне страшно, доктор Роуз. Я потерялся. Когда-то я существовал в мире, который я понимал, и в котором мне было удобно, в мире с четкими границами, населенным гражданами, говорящими на понятном мне языке. Теперь же этот мир стал для меня чужим. Но столь же чужда для меня и та земля, по которой я брожу по вашему велению, брожу без карты, без компаса, без проводника. Глава 11. Всю первую половину дня Ясмин Эдвардс была очень занята, чему в душе радовалась. Ее салон порекомендовали обитательницам женского приюта в Ламбете, и утром у ее двери появилось 6 женщин разом. В париках они не нуждались. Этот товар пользовался спросом у тех, кто проходил курс химиотерапии или страдал облысением. А 6 женщин хотели, чтобы она сделала им макияж, и Ясмин с удовольствием занялась этим. Она знала, как тяжело бывает на душе из-за мужчины, поэтому не удивилась, когда поначалу женщины дичились и говорили о своих пожеланиях относительно предстоящей косметической процедуры тихо, словно нехоть или стесняясь. Ясмин Эдвардс не торопила их, дала им возможность самим все решить, листая журналы и запивая печенье чаем. «Ты сделаешь меня похожей вот на эту?» — спросила одна из женщин, давно разменявшая 6 десяток лет и 2 сотню килограммов. Ее вопрос разбил лед настороженности, потому что в качестве образца она выбрала фотографию юной чернокожей модели с пышной грудью и пухлыми губами. «Если после сеанса она будет выглядеть как та молодка, то я разбиваю в этом салоне лагерь», подхватила шутку другая. Негромкие смешки переросли в хохот, и после этого все почувствовали себя свободно. Когда женщины ушли, Ясмин стала протирать рабочий стул, и запах моющего средства вдруг перенес ее на полдня раньше домой. Ей припомнилось, как утром она ополаскивала ванну, смывая несколько волосков от париков, оставшихся после вчерашних трудов Даниэла. В ванную комнату вошла Катя, чтобы почистить зубы. — Ты сегодня идешь на работу? — спросила Ясмин подругу. Даниэл уже ушел в школу, и впервые за прошедшие сутки они могли поговорить открыто. По крайней мере, у них была такая возможность. — Конечно, — сказала Катя. — Сегодня же не выходной. Все-таки немецкий акцент иногда проскальзывал в ее речи.